«Мне Гена нужен. Скажите, Толя Штыба звонит». Кричу как можно громче, подозревая у старушки тугоухость. Но это мое уважительное отношение к старости приводит к неожиданным результатам. «Да вон же, товарищи, Штыба!» Он сам сказал, услышал я голос откуда-то от административной стойки. Там маячили парочка ментов, вернее, один мент и один штатский, и, судя по всему, администратор смены, невысокая миловидная дама. «Ну-ка, парень, ты сегодня ночевал по адресу?» И молодой лейтенант с горящими от азарта глазами называет Витькин адрес. «Ну, ночевал, а в чем дело? Если по поводу шума, так разобрались ваши товарищи. Приехали, опросили и уехали. Это мы в курсе», — отвечает штатский. «Но гражданка Свиридова написала заявление об изнасиловании, так что мы вынуждены вас задержать. Вы с ума рехнулись. Какая Свиридова? Не знаю такой. И вообще, я депутат. У меня депутатская неприкосновенность. Не знаю, есть таковая сейчас или нет, но я решил зайти с козырей, так как кто такая Свиридова мне примерно понятно, думаю, одна из Оксан. При всем при этом Ленка смотрит на меня так нехорошо, как товарищ Сталин глядел на Троцкого, Ленин, на буржуазию, а солдат, на вошь. Вы не переживайте, вас опросит, как свидетеля, насильник, ваш друг Виктор Артемьев. Он уже задержан и дает признательные показания, а на вас, девушки, что ночевали с вами в квартире, пока показания не дали. Да не было никакого насилия, вы о чем, и вообще, у меня другие планы на день. Было или не было, следствие разберется, а следы побоев на лице у Свиридовой присутствуют. Черт, Витек в беде и, наверное, надо поехать выручить друга. Штыба, это как понимать, бабы пьяные, изнасилование, ты врун неисправимый. Голос Лены дрожал от возмущения, она смерила меня презрительным взглядом, затем резко развернулась на каблуках и, вздернув подбородок, гордо удалилась. «Опять грязная останется», — невесело схохмило подсознание. Глава 9. «Хотя мог бы и не ехать, но чую, другу может потребоваться моя помощь. Дурилка он картонная, конечно, но это все от молодости. По сути, человек Витька добрый, радушный, с простыми человеческими желаниями. А кто из нас без греха? Кто всегда поступает правильно, безошибочно, экспертно? То-то же, надо уважать чужие слабости. Кто же это сказал, классик? Может, какой? Да вроде Дюжев в жмурках. С Генкой и Ильей я толком не пообщался, просто сказал, что на митинг не приду, мол, дела у меня. Подробности докладывать не стал, в вестибюле гостиницы полно ушей. Против моих опасений меня не попытались уложить мордой в асфальт или запихнуть в специальный отсек Бобика. Наоборот, разместили как белого человека на заднем сиденье рядом со штатским. Водитель, впереди, рядом с ним молодой сержант. Может, реально депутатский значок сыграл свою роль? Вытаскиваю из кармана остальные награды и знаки отличия и невозмутимо прикрепляю их на место. Вчера в ресторане я их снял. Не из скромности, просто лени было интересно, и я, открутив, дал их девушке посмотреть, а прикрутить обратно забыл. Парни в машине сразу перестали болтать о своем и с уважением уставились на мой иконостас. Среди значков особенно выделялся норвежский орден. Для него не предусмотрены плашки, и смотрится он для советского человека совершенно по-папуасски. Ну а чё, чем наградили, то и ношу. Штатский рядом со мной даже присвистнул от удивления, и похоже, в его голове я сразу из категории подозрительный тип перекочевал в категорию приличный человек. «Да ты не переживай», — успокаивает он меня, — «показания снимут и отпустят тебя. Сам понимаешь, изнасилование, да еще в день работы съезда. Знаешь, как нас сейчас накручивают, а ты правда депутат?» «Угу», — буркаю я, не сильно желая вступать в беседу. «Отпустят они меня, да я сам кого захочу отпущу. Ехать до отделения довольно далеко, и я от нечего делать рассматриваю Москву, пытаясь приметить красивых девочек. С Леной, чую, у меня окончательный облом, два раза такой косяк она не простит. И хоть я ей и не врал, но важные детали скрыл. Обидно, конечно, но не сильно, я клятву верности прокурорше не давал. И Марте, кстати, тоже. Впрочем, та, как умная девочка, этого и не просила. В отделении шум и гам. Меня оставили ждать возле какого-то кабинета. Стою у стеночки, изучаю стенд, их разыскивает милиция. Сейчас в основном таким образом доносит населению информацию о преступниках и без вести пропавших. Разумеется, никого из этих типов я не запомню, и уж точно не смогу опознать при встрече. Хотя этого Золотозубова я вроде где-то видел, как и вот этого дядьку, который сейчас голосит рядом. Интересно, По какому поводу он так разоряется? Лысый дядя с синюшным лицом ожесточенно размахивал руками, что-то истерично выкрикивая сотруднику в форме. Тут замечаю, что на меня во все глаза пялится девочка лет 5-7, изучая мои награды. Интересно, что тут делает этот милый ребенок? Пришла с родителями, осторожнее, товарищ, отталкиваю в спину этого визгливого дядю в костюме. Он чуть не задавил ребенка, пятясь назад. Та, впрочем, не испугалась, но внимание ее лучисто-зеленых глаз я потерял. Где ж я его видел? Я буду жаловаться, я директор музея. С возмущением провизжал синюшный, и все стало на свои места. Он был удивительно похож на космического пирата из мультика «Тайна третьей планеты». Персонаж хоть и мультяшный, но, судя по радостному гыканью 5-7-летки, такое сравнение пришло в голову не только мне. «Это пират-глот с планеты Котлук», — шепнул я ребенку, и мы вместе рассмеялись. «Вот он Штыба тот, что присутствовал при изнасиловании», — услышал я голос Летехи, который меня сюда и привез. Я возмущенно обернулся к этому пацану, прикидывая, как отреагировать на такой пассаж. Вовсе я не присутствовал, да и изнасилования никакого не было. Глядя в упор на мента, цежу сквозь губы я, стараясь показать свое презрение. «Да это я образно», — проблеял мент, заметно растерявшись. Рядом с ним стоял грузный капитан с добрыми глазами и яблоком в руках. «Светочка, а мама еще не вернулась?» — спросил он у девочки, протягивая той фрукт. «Нет, писает еще», — важно ответила малышка, вгрызаясь в глянцевый бок яблока, которое, по-моему, было импортным, уж слишком оно блестело, словно воском натертое. «А мы с дядей пирата тут видели. Так, Шалин, как вернется Свиридова-старшая, веди ее ко мне в кабинет вместе с товарищем Штыбой», распоряжается капитан, пропустив мимо ушей несомненно важную информацию про пирата. Капитан, похоже, уже оценил меня, и дорогой костюм, и награды, и то, что я депутат. Поэтому азарт лейтенанта, доставившего такого важного свидетеля, может, и соучастника, он не разделял. Погрустневший уже Шалин, предвидев тык от капитана, безропотно замирает рядом с нами сусликом. А это, значит, младшая сестренка Оксаны. Логично, раз ждет свою маму, Свиридову-старшую. В совпадение фамилии я не верю. Когда пирата брать будем? Шепчет мне озорная девчушка. Чтобы ее услышать в гуле голосов, наклоняюсь ниже, и этот момент застает вернувшаяся из туалета ее маман. «Света, ты зачем к дяденьке пристаешь?» Ласково улыбается мне еще не старая приятной полноты миловидная женщина. «Да ведь не похожа дочь и мама. Вот была бы с нами вчера на кухне мама, я бы так быстро спать не ушел. Мы с дядей пирата ловить будем», — поделилась последними новостями дочка. «Это друг насильника вашей дочки. Он тоже вчера был в квартире, моментально сдал меня Летеха, и я увидел, как симпатичная милфа, с интересом смотревшая на меня, превращается в грозную мегеру. Света, отойди немедленно от этого дяди», — скомандовала она, резким движением оттягивая ребенка за плечо. «Да заткнешься ты, черт позорный, погоны мешают или зубы жмут». Не сдерживаюсь я. На меня сразу уставились несколько пар глаз, в том числе и майора, только что зашедшего с улицы. «Так, гражданин, не выражайтесь, а то не посмотрю, что вы депутат», — грозит мне молодой поганец. Ведь на своей территории Летеха имеет бонус к морали, рассчитывая на поддержку коллег. «Шалин, потрудись объяснить, что тут происходит». Негромко и, пожалуй, даже зло спросил майор, лишая лейтенанта шанса на оную. Майор, да еще и московский, явно уже тоже оценил мою фактуру, и костюм, и награды, и особенно иностранную висюльку на груди. «Ну не брошь же я на себя нацепил, это по делу об изнасиловании доставили», — капитан Захаров приказал. «Тут гражданку один боксер изнасиловал, так этот Штыба в квартире тоже был», — путано пояснил Шалин, по-прежнему греша против фактов и выдавая непроверенную информацию вместо них. «Фак», — в сердцах выругался я почему-то на чужом языке, будто в своем крепких слов мало, но сразу же быстро поправился. «Фак, ты, факты есть. Так вы Штыба?» — почти умильно спросил майор. «Вчера целый день про вас с трибуны съезда говорили. Не переживайте, разберемся. Шалин, веди к следователю. Вы знаете, бывают такие оторвы, сами в койку прыгнут, а потом, что потом делают такие девицы», — майор сообщить не успел, так как получил сумочкой по морде от Свиридовой. «Что, да моя Оксана не такая, вы тут все друг друга покрываете, один вот только среди вас честный». И с этими словами она погладила стоящего рядом Летеху. но почему-то по животу. Уже в кабинете у Захарова я, как мог, пояснил, что никакого изнасилования не было, как и не было меня в это время в квартире, я ушел раньше. Если вас не было, то почему вы так уверены, что ничего не было? Психуя, выговаривала Свиридова, в общем-то, логично сомневаясь. Но я-то в Витьке уверен, как в самом себе. Да и видел я этих шабалт. Тихо, товарищи, устало сказал капитан, хлопнув ладонью по столу. Шалин, ты иди, не нужен больше. Нет, пусть он останется. Не сдавалась Свиридова, сверля меня взглядом, полным ненависти. Шалин, с девочкой в коридоре посиди, рыбок ей покажи, что ли. Не ведется капитан и продолжает. Показания с потерпевшей не сняли, сейчас она на медэкспертизе. А пока не привели задержанного, давайте с бумагами закончим. И он стал записывать наши вводные данные, в том числе и пункт про партийность. И Свиридова, и я, члены партии. Так и запишем. Член партии С. Какого года? 86-го, тоскливо говорю я, так как эти разборки уже порядком надоели. По уму надо бы переговорить с капитаном наедине. Но попробуй теперь выгони эту психическую из кабинета. А сумочкой дамочка майора зачетно отоварила. Кстати, ну что, член? Язвительно выплюнула последнее слово женщина, которую капитан в протоколе записал как варвара Свиридова. Будешь дружка выгораживать? Вы бы помолчали, уважаемая. Видно, что без мужа дочку растили. Пьет, курит, бегает по мужикам. Кого воспитали? И сколько ей вообще лет? Закипаю я. Сегодня 18 исполняется. Устроили нам праздничек, ничего не скажешь. Как 18, так, получается, ей вчера 17 было. Встрепенулся капитан. Она что, несовершеннолетняя была? Если у них и был секс, то уже сегодня. А сегодня ей 18. Быстро отреагировал я. А вы вторую Оксану опросили? Она в больнице с черепно-мозговой, вздохнул Захаров. Вот скотина, выругалась Свиридова. Это тоже насильник постарался, все понятно. Одна девушка ударила другую. Так было дело, обратился я к представителю порядка. Что, ну это наглость. Тетка даже потеряла дар речи. Так и было. А вы откуда, Анатолий, знаете, если вас там не было, ну, то, что одна сестра ударила сковородкой другую, не обращает внимания на мамашу Захаров. Да они еще при мне из-за Виктора подрались. Соседи даже наряд милиции ночью вызвали. А ваша Оксана, которая из них, торжествующе повернулся я к маме. Моя дочь ударила, удивилась женщина и в первый раз заткнулась, явно пытаясь думать, что с ней, по всей видимости, случалось нечасто. Задержанного вводить, тащ капитан, в кабинет высунулась физиономия молодого летехи, который не пошел рыбок кормить, а все это время под дверью, сука, уши грел. Капитан коротко кивнул, и в кабинет завели Артемьева. Вид у моего друга был жалкий. Ухо пылало огненно-красным нарывом, будто его всерьез пытались оторвать, но не вышло. Под глазом расцветал знатный фингал, губа разбита. Тут я ошибся, губа у Витьки оказалась искусанной. Причем так, что вряд ли он сам себе такое устроил. А еще на шее красовались свежие засосы. Витька увидел меня и сразу посветлел лицом, пытаясь показать пантомимой что-то, что, по его мнению, должно было быть мне понятно. Это что получается? Он вашу дочь насиловал, а она ему засосы ставила? С насмешкой говорю я. Я не насиловал. Сразу стал оправдываться Артемьев. Я пьяный был, а девушки под утро со мной спать легли на одной кровати, слева и справа. Проснулся, повернулся налево, полез обнимать потом, ну, это. Витька неловко кашлянул, опустив глаза. А потом Оксана проснулась, моя. Он нервно сглотнул. Другая. Я перепутал просто. Темно же было, еще и шторки. А силен кабан. Сходил друг налево, называется. Хотя идти недалеко, на левый бок повернуться. А зачем ей на вас заявление писать? С подозрением спросила мамаша, явно не веря Витьке. Да она оправдаться перед сестрой хотела. Быстро затараторил он. Та милицию вызвала. Раз, говорит, ты не хотела, то значит, изнасилование. А те уже никого и не спрашивали. Версия, конечно, мутная, но капитан, как и я, по опыту знал, что как раз такие путанные истории часто бывают правдивыми, а гладкие и логичные, насквозь выдуманными. На Витьку он все же рявкнул для порядка. Тихо, Артемьев, с вас уже показания взяли, так чего его не отпускаете, все же ясно как белый день, опросите вторую девушку, и все, предлагаю я под сопение Свиридовой-старшей. Она может соврать из-за неприязненных отношений с потерпевшей, — возразил капитан. «Они же реально подрались. Ну, Оксанка, ну, бестолочь. Вот я ей задам. Это же надо, в 18 лет под мужика лечь. Да еще и сестру ударила. Свиридовой, наконец, уже все стало ясно. Ой, ну вот не надо тут морали читать. Вы вообще ее в 17 родили. Сорвалось у меня с языка. Что? Да слышал я анкетные данные мадам, когда капитан их записывал. Свиридовой старшей сейчас 35 лет, а значит, родила она в 17. Глава 10. Хрясь. По моему, уже пустому стулу, ударила сумочка нервной Свиридовой. Я не майор и, конечно, уклонился, да и приглядывал я за дамочкой, ожидая от нее подобных действий. А ну хватит, в камеру захотела, рявкнул капитан. Распишитесь тут и тут, нетерпящим возражений тоном добавляет капитан, протягивая нам листки бумаги. Я одним глазом слежу за мамашей, другим читаю о том, что я там сообщил властям. Вроде все верно, подписываю. Ну, когда парня отпустишь? Уставился я на следователя. Дело закрывать надо. Решение о возбуждении дела в течение 10 дней принимается. Дела пока нет, сухо ответил капитан, тоже с опаской посматривая на сумочку мамаши. Орудует она ей мастерски, хорошо хоть сумка небольших размеров. А должно быть уже дело. Оклеветали гордость советского спорта. Призер Олимпийских игр. Я ведь и до Бакатина дойду. Прямо сегодня этим займусь. Ха, хором не поверили мне Свиридова и Захаров. А вот Витька поверил. Ну, наконец-то, допетрил. Я тебе моргаю, моргаю. Намеков вообще не понимаешь. Не выдержал Артемьев и, прекратив дурные пантомимы, высказался прямо. Ты же с ним встречался, да и в депутаты пошел по его просьбе. Пусть прошерстит тут всех, и эту заразу Оксанку. Как ты мне намекал-то, морды корчил, возмутился я. Так, ты здесь, в кабинет ворвался давешний майор. Кто, я, а где мне еще быть? Удивился Захаров и тут же поправился. Так точно, товарищ майор, закончил опрос свидетелей. Да не ты, а Анатолий Валерьевич. Сморщился майор. Вы, Анатолий, подождите нас с вашим товарищем в коридоре. Мне с родительницей и следователем поговорить надо. В полном обалдении выходим с Витькой из кабинета. Летеха и моя новая малолетняя подружка устроились на скамейке вдоль стены. Яблока уже нет. Звонить Бакатину я пока не собираюсь и думаю, майор заскочил в кабинет с моим именем отчеством не просто так. Наверняка уже узнал о моих связях и сейчас решает мою, а точнее Витькину проблему. Дядя, дядя, громко шепчет мне ребенок. Вон туда пират зашел, я видела. Да это может и не пират вовсе, а просто похожий. Мне не терпится расспросить Витьку, но мешают лишние уши лейтенанта, поэтому общаюсь с девочкой. Он же сказал, что он директор музея, как тот пират, засомневался ребенок. А, тогда надо посмотреть на него. Поменял свое мнение я, услышав, как за дверью кабинета, где якобы находился пират, вдруг раздался шум падения чего-то тяжелого и яростный вскрик. Бьют там его, что ли? Без стука открываю дверь в кабинет с номером 26. Картина в комнате меня озадачила. Ну, во-первых, теперь точно ясно, что дядя, никакой не космический пират, а реальный сотрудник, а может и директор, музея. Все подозрения с синюшного сняты. А во-вторых, в кабинете, очевидно, еще одного следователя, лежат какие-то археологические находки. Ну, так мне показалось на первый взгляд. Не может же быть новоделом. Например, этот рогатый помятый шлем. Уж очень он неказист с виду. Кто вообще купит такую рухлядь? Не говоря уж про холодняк, какового в комнате было в изобилии. Мечи, кинжалы, ножи и все старинное. Но без дорогостоящих выкрутасов, никакой тебе позолоты или драгоценных камней, да и особых изысков на оружии, в виде там украшений, чеканки и прочего, тоже нет. Что же вы так неаккуратно? Выговаривал милиционеру в чине старле недавний подозреваемый в пиратстве. Этим мечам дани эпохи викингов. Чудо, что вы нашли их. Это же международный скандал был бы. Норвежский музей вооруженных сил доверил их нам, а мы сначала допустили кражу, а затем, найдя, роняем ценные экспонаты, возможно, допуская повреждения. Да они же старые, могут и сами сломаться, ворчит милиционер, собирая оружие с пола. Оказывается, сломался столик под тяжестью железа, а крик это был крик души музейного работника. Эти ценные экспонаты, возможно, в единственном числе существуют. Вряд ли. В Норвегии несколько тысяч мечей эпохи викингов по музеям раскиданы, подал голос я, решив поумничать. Господи, да вы откуда знаете вы кто? Археолог, заметил меня дядя. Информация от главнокомандующего норвежской армии лично, сознался я, разглядывая богатство. Чудо, что меня отсюда пока не выперли. Мент просто занят исправлением случившегося конфуза. Советское правительство господину Нильсу Улафу II лично давало гарантии. Не унимался служитель музея. Я заржал, наконец, обратив внимание на себя и следователя. «Парень, ты чего тут делаешь, чержешь-то?» «Да просто Нильс Улаф II, это пингвин, талисман их королевской гвардии. И зачем ему гарантии? Что вы говорите?» Возмутился музейный, в последний момент решив смягчить фразу. «Я бы на его месте сказал гоните, или несете, на крайний случай, мелите. Вот видите этот орден?» Я ткнул себя в грудь. «Это мне за заслуги королевство Норвегии вручило, а музей ваш просто пошутил. Смешно же, дать гарантии пингвину». Так, вышел быстро, рассердился, наконец, Старлей. «Подождите, и ведь верно, у вас на груди орден заслуг, причем вы кавалер первого класса. Так вы правда историк, или дипломат, Анатолий Валерьевич, зайдите». Слышу крик Захарова откуда-то из коридора. «Прошу прощения, меня ждут», и, не слушая дальнейшее мычание знатока норвежских наград, ухожу. В общем, такое предложение. Официально Оксана заявление не писала, ее наряд сразу увез на освидетельствование. Так что задержание товарища Артемьева безосновательное, все виновные будут наказаны. Четко по-военному докладывает милиционер. Нет, не майор, а капитан. Расстрел с конфискацией имущества и поражением родственников в правах на 12 лет, с надеждой в голосе пошутил я. Это хорошо, что вы Стругацких читали. Тоже люблю их сказку о тройке. Но, правда, Анатолий, дело-то плевое. Скажу сразу, ребята молодые приехали на вызов, а там девушка симпатичная плачет, побитая. Вот они и возбудились на нарушение закона. Ее сестра побила, вот она и плакала. А точно симпатичная, усмехнулся я. Хам, выдала сидящая рядом мамаша, но сумочка осталась лежать у нее на коленях. Видно, мою правоту женщина нехотя, но признала. Толь, чего ты, я согласен, дергает меня за рукав Витька. Да слабохарактерный у меня друг и совсем не злопамятный. Трудно ему в жизни будет, особенно в 90-е. Но у меня на сегодня свои планы, весь день тут терять не хочу. Поэтому надо соглашаться и ехать в Лужники, или к армянам сначала. Товарищ, товарищ, извините, товарищи, я к этому молодому человеку. В кабинет ворвался директор музея и, не обращая внимания на чины и присутствующую тут даму, затеребил меня за другой рукав. Вы можете позвонить в посольство, просто мы уже о краже им сообщили. Но кто же знал, что наши дуболомы так оперативно сработают и найдут ворованное. Так, это еще что за гусь? Повысил голос майор, у которого все почти срослось. Я Зубов Леонид Евгеньевич, прибыл по случаю находки украденных у нас материальных ценностей. Четко, по-солдатски отрапортовал дядя, выдавая некоторую сноровку, очевидно, служил в свое время. Зуба, пошутил я, намекая опять на сказку о тройке, ведь фамилия коменданта, которого Хлебоводов предложил расстрелять, была именно Зуба. Но майору не до шуток. И что значит дуболомы, а ну? Вышел из кабинета, возмутился старший по чину. «Я вас в коридоре подожду, молодой человек». «Конечно, не дуболомы, вы, молодцы, я в моссовет благодарность напишу». И, пятясь назад, нетактичный дядя вышел. «Ну, раз потерпевший согласен», выделил я голосом слово «потерпевший», «то и у меня вопросов нет. Мальчик, ты извини, я не разобралась сначала, дочка мне что-то по телефону лепетала, я не поняла, если вы дружите, я не против. Оксаночка, девочка хорошая», воркует с Артемьевым Свиридова, став опять приятной молодой еще женщиной. Выхожу из кабинета и натыкаюсь на псевдопирата, на которого во все глаза смотрит Светочка, ждущая маму. Очевидно, подозрений с директора музея она еще не сняла. «Нет у меня ничего, ни конфетки, ни шоколадки». Неправильно понял ее внимание Зубов. «Пустой я». Он даже карманы пиджака вывернул для убедительности. «Что вы хотели от меня, уважаемый?» Устало вздохнул я, не рассчитывая на долгую катавасию. «Позвонить в посольство и сообщить, что все нашлось. Да надо было сказать, что идиот пошутил, а на самом деле ничего не крали. Это я был, а как было не позвонить?» Смутился Леонид Евгеньевич. «Понимаете, сегодня в посольстве прием, я приглашен со стороны Министерства культуры. И тут такой конфуз. Пока я был тут в отделении, на работу звонили из посольства. Что именно сказали, мои коллеги не поняли, но якобы отменили мой визит. Может, вы что-нибудь посоветуете? Ну, давайте позвоним откуда-нибудь, только я номера их не помню. Немного подумав, соглашаюсь я. Может, товарищ следователь разрешит? Идем в кабинет, полный режуще-колющего оружия. Следок не против. Звоню сначала в справочную, потом в посольство. Мне отвечает секретарь, судя по голосу молодая женщина. Мариц Лаксвальд, сексуальным голосом, с придыханием представилась она. Ну или почти так. Просто имя Марит я понял, а фамилию не назову без тренировки. Очень много согласных подряд. Эфру Марит, бодро начал я. Фрикен, быстро поправили меня. Ага, значит, незамужняя. Причем судя по тому, с какой скоростью она внесла коррективы, этот момент для нее важен. Я мигом перестроился. Фрикен Марит, сегодня посольство Норвегии дает прием по поводу культурного обмена между нашими странами. Нельзя ли переговорить с атташе по культуре? А с кем я разговариваю? Спрашивает на неплохом русском девушка. Про орден скажите, шепчет Зубов, опять дергая меня за рукав. Этак мне весь костюм измусолит. Меня зовут Штыба Анатолий Валерьевич, начал я, пытаясь сообразить, как правильно представиться. Ну, не скажу же, что я жених кронпринцессы Марты. Я ей предложение пока не делал, да и могут не поверить мне. Но вот реакция Марит оказалась неожиданной. Очень рада вас слышать. Видела ваши бои на турнире в Осло. Я и есть ответственный за культуру работник посольства. Обрадовалась она. Что у вас за вопрос? Скажите, приглашение на Зубова Леонида Евгеньевича еще в силе? Это директор музея ратной истории Руси, уточнила Марит. Да, мы его ждем, но мероприятие переносится на час. Вообще-то, мы звонили в музей и предупредили. Я уже собирался поблагодарить и попрощаться, но тут она добавила. А можно пригласить и вас? Дело в том, что помимо музейных работников там будут и деятели культуры. А про вас сейчас снимается фильм. Может быть, вы хотите поговорить с режиссером? Он спрашивал, как вас найти. Фильм? Я моментально заткнул свой вежливый отказ на приглашение. Что за фильм? Кто снимает? И главное, зачем я не просил? А ну как наснимают чего недостойного звания коммуниста и советского гражданина? Извратят, так сказать, факты в процессе съемки. Искаженной микропленкой, ГУМ стал маленькой избенкой, и уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ, не зря же пел Барт. Ну что же, буду рад посетить мероприятие, но прошу обо мне никому не говорить, я излишнее внимание не люблю, решился я. Что? Что она сказала? Торопливо спросил Зубов, не оставляя своих попыток оторвать мне рукав пиджака. Все хорошо, на час раньше только начнут, так надо ехать, запаниковал Леонид Евгеньевич. Как хорошо, что я на машине сегодня. Подбросите, прошу я товарища. Да, господи, конечно, машет рукой он. Выхожу из кабинета, провожаемый задумчивым взглядом Старлея. Похоже, свое мнение обо мне он изменил. Вот только в какую сторону, люди завистливы. Толян, обрадовался Витька, который караулил меня в коридоре. Я думал, ты уехал уже. А как узнал, что я в 26-м кабинете? Да Светочка сказала, они с мамой уже ушли. Впрочем, это не важно. Ты должен поехать со мной. Витек, видит Бог, не могу. Мне в посольство Норвегии срочно надо ехать. Зачем я тебе нужен? Родители приехали с дачи. Я только что звонил домой, и по голосу отца и мамы, мне пиздец. Менты же загребли меня рано утром, и порядок я не успел навести. А там такой бардак. Ты с нами же пил. Да еще и спали мы на родительской кровати. На моей ведь ты спал. Слушай, ну не могу, правда. Ну не убьют же тебя, интеллигентная вроде семья. Я недоволен тем, что Витька припомнил мне и уступленную им кровать, и то, что я пил ел на кухне, а значит, часть бардака на мне. По сути, он прав, посильное участие в уборке надо было бы принять. Но теперь уже что говорить, родители все убрали, уверен. Эх, капец мне, а при тебе сильно бы орать не стали, а там, глядишь, и вообще успокоились. Это они еще про милицию не знают, расстроился Витька. Думаешь, соседская бабка им не доложила? Добиваю я друга. Ну а потом после твоего мероприятия если, с надеждой спрашивает парень. Черт с тобой, Евгений Леонидович, а вдвоем к вам в машину можно? Я Леонид Евгеньевич, но можно. Только быстрее, ребята, опаздываем. Глава 11. Внизу натыкаемся на Светочку, вооруженную мороженым в одной руке и конфетой в другой, которая сосредоточенно решает, с чего начать. Малышка по-прежнему ловко собирает дань с окружающих своей няшностью, и кто-то снова не устоял. Рядом стоит Летеха, все в той же позе суслика, и вид у него такой, будто он уже смирился со своим бесславным существованием в этом коридоре. «А мама где?» – писает, шучу я. Светочка глубоко вздыхает, как бы намекая, что да, этот процесс сможет затянуться. «Ага», – подтверждает она, после чего, не торопясь, делает ответственный выбор в пользу мороженки. Я киваю. «Ну и правильно», – растает еще. Внимательно осматриваю своего другана, а вид-то у Артемьева непарадный, мягко говоря, ведь забрали его рано, после изнурительной ночи любви и утренних драк. Потом камера, тоже бонус к свежести не дает, глаза красные, волосы взъерошены, одежда мятая и потерявшая лоск. Да и сам Витька, хоть и пытается держаться бодро, имеет почти тюремный вид, засосы еще эти. «Не, дружище, в таком виде тебя в посольство не поведу, нас за бомжей примут». Витька обреченно вздыхает, но спорить не пытается. Видимо, сам осознает масштаб катастрофы. Машина у Зубова обычная, москвич, далеко не новый, да еще и не заводится. Леонид, нервничая, лезет под капот. «Я тоже принимаю посильное участие в выяснении причин поломки. Попинал колеса, протер зеркала. Визуально автомобиль стал чище, но заводиться по-прежнему не хотел. Тем временем начал накрапывать дождик, мелкий, нудный и противный. «Ну, нетерпеливо спрашиваю я». «Сейчас», — бурчит Зубов, глядя на двигатель москвича с выражением глубокой неприязни. И тут чудо советского автопрома вдруг фыркнуло густым вонючим дымом, потом зарокотав с перебоями, пару раз чихнуло и, наконец, сменило дрынканье на плавный гул мотора. Однако уехать так просто не получилось. Из милиции вышли попи попудрившие носик Свиридова и Светочка уже без мороженого и конфеты. «Мальчики, подбросите нас до поварской», — обрадовалась нам будто родным тетка. «Нам не по пути, к сожалению», — вру я, ибо никакого сожаления не испытываю. «Почему? Посольство же на поварской, я могу подвести», — влез в разговор Зубов, с интересом разглядывая маму с дочкой. Судя по всему, они обе ему понравились. Да и вообще, мужик, как только осознал, что ничего страшного не случилось и приглашение на прием в силе, моментально подобрел к окружающему миру. «Ой, спасибо, а ты, кыш, на переднее сиденье», — командует тетка моему другу, — «ну а нам втроем предстоит тесниться сзади. Москвич, это явно не машина комфорт-класса, да и до эконома еле дотягивает. Места тут, кот наплакал, но Светочка худенькая, да и я не толстожоп». Однако мамаша у Оксанки субтильностью не отличалась, плюхнулась в середку и прижала меня горячей ногой в черных чулках к дверце машины. Ее юбка, и без того всего по колено, задралась еще выше, и сейчас моему взору открылась весьма эротичная картина. В штанах сразу стало тесно. «Свиридова, как ее там?» Варвара явно заметила мой конфуз и довольно усмехнулась. «Ну да, приятно же, когда на тебя молодой мальчик так реагирует. Хотя во мне молодое только тело, а разум старого, ну, не извращенца, конечно, а пошляка со своим устоявшимся вкусом к женским прелестям. Так что Варваре радоваться особо нечему, не ее эта победа. Впрочем, судя по насмешливому взгляду молодой женщины, мне ничего не светит, даже в теории. Номер дома какой у вас, милейшая?» — осведомился между тем музейный работник. 23-й. «А, тот самый четырехэтажный. А знаете, что он изначально в два этажа был?» — пытается поддержать разговор дядя. «У нас квартира на втором этаже», — гордо сообщает Варвара. «С балкончиком», — пищит рядом Светочка. «Угловая, значит, должно быть отличная квартира», — продолжает беседу Леонид, выказывая знакомство с московской застройкой. «Витек, будешь ждать меня около посольства, тебя в таком виде могут не пустить», — перебил я милое воркование двух явно понравившихся друг другу людей. «Не боись, я там долго не задержусь, час максимум. А ты в сквер сходи, что ли, погуляй там. Можно подумать, тебя пустит», — съязвила Свиридова-старшая. «Его пустит, не согласен с женщиной Зубов. Видите, у Анатолия норвежский орден на груди, да и атташе по культуре его узнала. Толян с норвежской принцессой отжигает, она к нему летом приедет», — бесхитростно похвастался моими связями Артемьев. «Витек, одергиваю друга я, слышал о том, что молчание – золото. А ведь и вправду, какой-то ты растрепанный», — согласилась со мной Варвара, оценивающе глядя на Витька. «Может, зайдешь к нам в гости, я тебя приведу в порядок, заодно заставлю Оксанку извиниться». «Не-не», — испугался мой друг, — «я лучше в сквер». Но отделаться от прилипчивой мамаши так просто не получилось. Тем более, что Светочка, радостно сияя, добавила весомый аргумент. А у нас дома рыбный пирог есть. Я заметил, как у Витьки дернулся глаз. Рыбные пироги он уважал. А если учесть, что ел парень последний раз ночью, да и то не ел, а скорее закусывал, то этот аргумент оказался решающим. Вас нет в списках, на плохом русском попытался меня отшить посольский привратник, лысоватый мелкий дядька с каменным лицом. Его при мне пригласили, вступился за меня Леонид Евгеньевич. Вы сообщите Маритее, забыл фамилию, что прибыл штыба, попросил я охранника. У нас две Марит, который, безэмоционально осведомился лысый. Да сложная для русского языка у нее фамилия, пожаловался я. Одни согласные. К чему согласные? Не понял норвежец. Анатолий, да я передам ей. Поспешил заверить меня Зубов. Но это уже оказалось ненужным. Карл, пропусти его. Голос раздался откуда-то сверху, и мы все разом подняли головы. В приоткрытое окошко второго этажа, расположенное почти над входом, высунулась голова блондинки. И вот тут я убедился, что голос может быть обманчивым. Даме было лет под полтос. Я едва не присвистнул. Чего она тогда настаивала на фрикен? Может, жаловалась на это обстоятельство? В зале уже прилично народу, хоть мы и приехали загодя, минут 30 в запасе у нас есть. Мой спутник сразу умчался по своим музейным делам, бодро застрекотав на неплохом немецком с каким-то дядькой в парике. Я уловил только слово «улав». Интересно, это они про короля или про пингвина? Анатолий, у нас еще время есть, но господин Гауп не прибыл. Может, пройдем ко мне в кабинет, попьем чаю с пирожными? Обращается ко мне Марит. Да, можно. Охотно соглашаюсь. Я уже оглядел зал и столов с фуршетом не заметил. Зажали нарги жрачку. А, хотя вот он. Ну, в другой раз попьем чай. Тут же обломила меня Марит. Я недоуменно моргнул. Как-то это не по-русски. А режиссер меня не впечатлил. Невысокий белобрысый дядька лет под 40, лицом и сложением больше похожий на мальчика-переростка, этакого отличника-хорошиста. Но заслуги у него все-таки есть. Если я правильно понял немецкий, Марит, господин Гауп, лауреат какой-то местной премии и даже номинант на Оскар. Один фильм у него, и сразу заслуженный. А снял он, оказывается, фильм про жизнь саамов. Кстати, он и сам саам. Забавно звучит. А может, все-таки чаю? Обнаглел я, ибо разговор у нас не клеился. Режиссера то и дело дергал то один, то другой гость, преимущественно норвежцы. Марит посмотрела на меня, прикинула что-то в уме и, наконец, сдалась. У нас минут 20 только. Ну хорошо, пройдемте в мой кабинет. Да уж, не шикуют норвежские атташе по культуре. Кабинет хоть и приличных размеров, но обставлен скудно. К тому же он был на двоих. Кроме Марит, тут обитает еще один сотрудник, плоская и не слишком симпатичная девица, энергично жующая жвачку. На нас она не обратила ни малейшего внимания. Ну, не сильно-то и хотелось. Усевшись в единственное мягкое кресло в кабинете, режиссер начинает рассказывать про свое, как он выразился, задание от королевской семьи. Надо сказать, что кавалеров ордена заслуг у нас не так много, да и сама награда сравнительно новая. С вдохновением распинается дядя по имени Нильс. Вот мы и снимаем небольшие документальные фильмы про тех, кого отметило норвежское общество. У меня есть пара недель, да и вы пока в Москве, я знаю, продолжает он. Я, если честно, даже не знал, как вас найти в большом городе. Ну да, сотовых у нас в СССР еще нет, шучу я, уже окончательно согласный на съемки. Раз это надо семье Марты, то пусть снимают. Кстати, пока я в посольстве, надо бы Марте позвонить, на халяву, так сказать. Марит, а можно от вас позвонить в Норвегию? Заодно про этот фильм узнаю, обращаюсь к советнице, которая уже начинала нервничать, прием вот-вот должен был начаться. А зачем звонить? Встревает Нильс и пытается перевести разговор на другую тему. Не понял, а ему-то какая разница? Тут что, подвох? И вообще, почему он сказал, что нас мало? Да человек 20 в год награждают. Мне кто-то из близких Марты об этом рассказывал. Может, даже сам Харальд. Можно. Разрешают мне. Набираю номер. Гудки. Да. Рявкает в ухо мужской голос. Мне Марту. Это из России. По делу. Почему-то шифруюсь я. Наверное, от неожиданности. Она занята. В трубке слышится тяжелое дыхание, будто дядька занят какими-то физическими упражнениями. Вынужден настоять. Злюсь я, пытаясь припомнить, чей это голос. Да вроде ее водителя-охранника. Очень похож. Но почему он так пыхтит? Слушаю. «Откуда вы?» Наконец раздается родной голосок Марты, но и она дышит прерывисто. Я вцепился в трубку. «Они там что?» «Да бред, Марта, это Толя». Узнала, деланно хахакаю я и задаю вопрос. «А ты чего так тяжело дышишь, Толя?» «ГРБР, откуда звонишь? Ты в СССР или вдруг к нам приехал?» Марта мне рада, но о причинах одышки умолчала. Я вопрос задал. Позорно заревновал я. «Ой, погоди, тут Хакан трубку вырывает. Ему что-то срочно надо тебе сказать», пищит в трубку Марта, и меня сразу отпускает. «Раз Хакан рядом, значит, ничего страшного быть не может. Тьфу, да даже если бы его не было, тоже ничего страшного. Я Марте верю, это вот мне верить нельзя». Не кстати в голове всплывают образы Леночки и Варвары, но мысли прерывает голос Хакана. «Толя, у тебя будет возможность с моим другом сегодня в Москве встретиться, просто он завтра утром улетает. И тебе привет», ухмыляюсь я. «Будет, конечно, говори, где и когда. Ты скажи, где находишься, он сам приедет. Это по нашим боксерским клубам. Я сейчас в вашем посольстве, на приеме. Часик еще тут буду, пусть приезжает». Трубку снова отдают Марте, и мы с подругой некоторое время щебечем о своем. Но, увидев нервное лицо Марит, я торопливо сворачиваю разговор, чуть не забыв спросить главное. «Нет, не про то, почему подружка так тяжело дышала, а про фильм». «Фильм? Первый раз слышу. Наша семья точно никому ничего не поручала». В голосе Марты звучит неподдельное удивление. «Я напрягся. Но этого режиссера я знаю, он дядя моей знакомой», продолжает она. «Дай трубку ему». Нильс нехотя берет трубку и вяло говорит что-то по-норвежски. «Разумеется, мне ничего не переводит, но часть слов я понимаю. И, похоже, мужик оправдывается. Ты представляешь, Варвара, эта самка ненасытная, решила с тобой через дядю познакомиться». На плохом русском с возмущением говорит Марта. «Какая Варвара?» Голос чуть не дал петуха, будто меня только что уличили в измене. «Та самая, которая ушла к Тибурдукову». «Куда она ушла?» Марта искренне уже на немецком не понимает. «Варвара или Барбара, по-нашему. Она саамка по национальности и очень любвеобильная особа. Уже снималась в фильме у дяди. Тьфу, да черт с ней. Так мне сниматься или нет?» Прерываю я Марту, видя, что времени уже почти совсем не остается. «Как сам решишь», отвечает принцесса и предупреждает. «Но если полезешь к Барбаре, буду очень зла. К Варваре и близко не подойду. Торжественно обещаю я и прощаюсь. Толя, ты спросил, что я делаю?» Спохватывается Марта. «Да мы тут бегаем. У нас сегодня праздник спортивный». Но в этот момент у меня буквально выхватывают трубку из рук. Целую. «Пока». Успеваю крикнуть напоследок. «Надо идти». Торопит атташе и тянет меня за многострадальный рукав. «Ну вот, оторвут мне его сегодня. Как пить дать?» Глава 12. Торопимся в зал приема. Народу там уже под сотню, не меньше. Стоят и фуршетные столы, на которые с голодным интересом поглядывают советские деятели культуры. Странно, что закуска на них имеется, а из алкоголя ничего нет, только сок, минералка и прочее. «А что, выпить не предложат?» Спрашиваю я у еще молодого, но уже усатого Никиты Михалкова. «Так, сухой закон же не отменили», бурчит он с видимым сожалением. «Ну хоть шампанское бы поставили для отвода глаз», вздыхаю я. «Тоже верно», прячет усмешку в усах Никита. «Для советского человека праздник без градуса, это как фильм без концовки. Вроде шли-шли к чему-то, а финал обрубили». Мы переглянулись, поняв друг друга без слов, как два человека, которые точно знают. Где-то тут, в кулуарах, у кого-то в портфеле явно заныкана початая чекушка на такой случай. Да, борьба с пьянством еще не завершена окончательным поражением. Вернее, она уже проиграна. Но там, наверху, отказываются это признавать и еще бодро рапортуют про трезвость масс. «Хотя мне-то что, пить я не хочу, есть, тоже. Задачу минимум выполнил, с режиссером поговорил, но уйти сейчас не могу, надо дождаться приятеля Хакана». Тем временем выясняется, что моего нового знакомца из музея, того самого Зубова, будут чем-то награждать. Вообще, в зале много деятелей культуры, кроме норвежского режиссера. Например, есть еще один режиссер, хотя сейчас он больше актер, этот самый Михалков, а за роялем сидит наш знаменитый пианист. Ну, мне он, конечно, неизвестен, но другие его выступления слушают с трепетом. Речь сменяется речью, выступление, выступлением, а я стою в углу, старательно прячась за колонну, чтобы не выглядеть клоуном со своим норвежским орденом, который, как назло, привлекает к себе излишнее внимание. И вдруг, сквозь гул голосов и тоскливое бренчание пианиста, слышу: «А давайте попросим высказаться на эту тему известного спортсмена, олимпийского чемпиона и кавалера ордена заслуг первой степени господина Штыбу». Голос посла Норвегии, господина Йоханнесена, звучит громко, четко и абсолютно беспощадно. Какую тему и почему, собственно, меня, крутится в голове мысли. Чувствую, как внутри меня нарастает паника, ведь я прослушал, о чем трындели тут остальные, и что делать. Теперь я окончательно у всех на виду, и даже те, кто до этого и понятия не имел, кто тут такой Штыба, теперь по направлению чужих взглядов безошибочно вычислили, что Сыроежкин, тьфу, Штыба это я, товарища, а не господина, строго поправил я, подходя к микрофону, все больше и больше набираясь уверенности, граничащей с наглостью. Ну и о чем тут еще могли говорить? Конечно же, о роли культуры в международных отношениях. Господа и дамы, товарищи, бодро начал я. Как известно, у людей в разных странах много общего. Люди хотят есть, пить, любить друг друга, иметь детей. Хотят мира над головой. Говорю с пафосом, нараспев, делая паузы, чтобы переводчик успевал переводить на норвежский, а публика могла впитать мысль. Краем глаза сканирую зал. Судя по выражениям лиц, я иду в правильном направлении. Дальше главное, не сбавлять темп и красиво закончить. Но кроме базовых материальных потребностей у людей, как у высшего творения природы, есть и духовные потребности, продолжаю я. Люди хотят читать интересные книги, смотреть зрелищные фильмы, слушать хорошую музыку. Опа! А вот сейчас я вижу на мордах, обращенных на меня, некоторое непонимание. Похоже, не про культуру меня позвали вещать. Думай, Штыба, думай, башка, шапку куплю, Эврика. Я же депутат, блин. Наверное, про перестройку и съезд. Как вы знаете, сейчас в нашей стране проходит съезд народных депутатов. Да, похоже, опять не то. Понимаю, что несу чушь не по теме, но отступать поздно. Свободные, альтернативные выборы – это главная заслуга перестройки и лично руководителя нашей партии Михаила Сергеевича Горбачева. Оцениваю реакцию. Одобрение вижу лишь на морде не какого-то посольского со стороны СССР, наверное, начальника. А вот бывший пират тот вообще пальцем себе по горлу щелкает. Сука, он что, намекает, что я бухой, хотя стоп, вряд ли. Пытаюсь срочно спасти ситуацию. Среди других инициатив нашей партии в приоритете и борьба с пьянством. Ляпаю я уже наугад, чтобы хоть как-то вырулить, вспоминая, что на столах нет алкоголя. И, о чудо, посол Норвегии с привычным уже именем Олаф и странным отчеством Бухер светлеет лицом, а мой спаситель Леонид Евгеньевич, помогая мне, поднимает палец вверх. «Спасибо, что выручили», — шепнул я Зубову после пятиминутной импровизации на тему «Алкоголь и советский спорт несовместимы». «А то я не понял, про что меня пытать хотели». «Да я уже сообразил, что вы прослушали вопрос», так же тихо отвечает он. «Господин простите, товарищ Штыба, вас внизу спрашивают». К нам сзади неслышно подкрался высокий и седой старичок. Прощаюсь с Зубовым, киваю головой норвежскому режиссеру, давая понять, что помню о своем обещании, и иду вниз к визитеру, который, думаю, прибыл по указанию Хакана. На выходе из здания меня встречает женщина, невысокая, молодая на вид, и не сказать, чтобы ослепительно красивая, но милая, стильная и очень необычная. Взгляд приковывают ее высокие скулы и широко расставленные глаза с длиннющими ресницами. Одета она в блузку, заправленную в модные зеленые брючки, по цвету идеально подходящие к огненно-рыжим волосам. Брюки из тонкого, струящегося материала сидят свободно, но все равно очерчивают все округлости фигуристой попы девицы, отчего мой взгляд невольно падает туда. Стою, залипнув на эту часть тела, и мысленно отчитываю себя. «Толян, хорош пялиться, ну ты же вроде взрослый человек, депутат и почти женат, да и дружка Хакана надо встретить, наверное, на улице ожидает». «Товарищ ГР, БР, Шприхин зе дойч», вдруг обращается ко мне милаха. «Я», энергично киваю головой, еле сдерживаясь, чтобы не добавить, «Das ist fantastisch». Девушка мило улыбается. «Вы меня простите, но на вашем языке я говорю плохо, хотя почти все понимаю. Меня отправил к вам ваш знакомый Хакан. Он сказал, что вы можете уделить мне время». «Хакан, Хакан, вот ведь зараза мелкая», — выругался я, поняв степень подставы. «Не друг это, а подруга. А чего сразу не предупредил? Возможно, Не хотел при Марте меня отправлять на встречу с такой красоткой. Зараза, зараза, зразы, гуд, зразы, гуд. Неверно поняла меня девушка и представилась. Фрау Эльза, у вас вопрос по боксу? Все же уточнил я, хотя уже понял, что никакого друга нет, а есть вот эта сексапильная иностранка. Да, зимой вы пригласили наших молодых боксеров к вам в СССР. Так вот, я прибыла для организации сборов. Я менеджер группы детей от нашей страны, которые приедут для учебы и тренировок. Ну да, так и было. С подачи Власовой я позвал норвежских пацанов к нам в страну на сборы. Зимой дело было, прямо здесь, в этом же посольстве. Мне тогда еще орден вручали под аплодисменты. Но этим федерация бокса занимается. И вроде бы как сборы уже на лето запланированы. Не в Красноярске, конечно, это уже совсем варварство. Все-таки люди из Европы едут. А в Ленинграде, культурной столице, с белыми ночами и разводными мостами. Все чинно, все красиво. Да, было такое, я невольно кашусь на задницу, обтянутую легкой тканью. Этот взгляд замечают и благосклонно, ну, мне так показалось, хлопают длинными ресницами в одобрении. А у меня в голове сразу мысли как тараканы забегали. Я от Леночки ушел, я от Оксаны сбежал, от одной варвары ноги сделал, от второй открестился. И вот тебе здрасте, еще одна птичка нарисовалась. Эльза, и совсем не безобразная, как поет или будет петь, солист популярной советской рок-группы. Вот беда, сколько ж можно от них бегать-то, это уже марафон какой-то получается. Хотя марафоны я бегать умею. У меня с собой есть план сборов и список ребят, достает из портфеля пачку листов Эльза. Кстати, у одного из мальчиков диабет, будет возможность организовать спецпитание, и хотелось бы, чтобы ты, как спортсмен, лично курировал. Лично не могу. Перебиваю я девушку, сборы пройдут в Ленинграде, а у меня съезд, но остальное давай посмотрим. Тогда, может, к тебе в гостиницу, невинно спрашивает норвежка. Да, радостно орет подсознание. Нет, отвечает голос разума, я депутат все-таки, почти женат, не забываем. У меня есть еще дела, обещал друга поддержать. Понимаешь, у него родители строгие, а он слегка провинился. Бардак в квартире устроил. Еще и в отделении милиции побывал. Вот я и поеду его страховать. Думаю, полчаса хватит, чтобы его родичи не убили. Можешь подождать, это они еще про недоизнасилование не в курсе, а то вообще бы выгнали Витьку из дома. Сейчас такси вызову и поедем, а потом уже решим, в гостиницу там или куда. Не надо такси, я на машине. Я на полдня автомобиль заказала в вашем кооперативе, удивляет меня Эльза. Я, конечно, не против. Выходим с Эльзой из посольства, и вижу на углу, аккурат возле выхода, машину моего недавнего знакомого таксиста, того самого дружелюбного кавказца на личной «Волге» из фирмы «Транстакси». Покататься вчера с ним не вышло, зря только полтинник пропал, но здесь я сам виноват, поэтому требовать деньги назад не буду. Парнишка меня сразу узнал. «О, депутат, извини, не получилось тебя вчера встретить. Злишься, наверное, но у меня машина сломалась. А деньги я тебе сейчас верну». Таксист лезет в карман и отсчитывает 50 рублей трешками и рублями. «А как, он, оказывается, меня не встречал, а говорил, фирма, подкалываю я его. Веришь, нет, сам не спал всю ночь. Возьми и не обижайся, по-братски». Эльза на картину смотрит с недоумением. «Ну как же? Незнакомые вроде люди, а водитель в кожанке деньги мне отслюнявливает пачкой, да еще и с виноватым видом. А почему он?» Пытается выяснить Эльза подробности. «Так я очень большой начальник. Когда в такси еду, то не я плачу, а мне платит. Ну, типа реклама такая», депутат одобряет. Но, видя недоуменное лицо девушки, поспешно добавляю. «Да шучу я. Просто залог оставлял, вот он и вернул. Вчера с ним ездил, переобулся на ходу я». Видя, что Эльза шуток не понимает, ехать недалеко, и вот мы уже у дома беспутной Оксаны, ее сексапильной мамаши и милашки Светочки. «Ждите, сейчас друга заберу, распоряжаюсь я, Яволь», отвечает девушка. Кавказец, кстати, на наш немецкий реагирует спокойно, видно, и правда серьезная у них фирма. «Ну, заходи, Толя», почти ласково приглашает меня варвара. «Руки мой, пирожки будешь, я на минутку, за Виктором». Такси внизу ждет, мой друг пьет чай на кухне, и вид у Витька встревоженный. Рядом сидит вчерашняя Оксана, которая почему-то в пижаме. И надо сказать, в таком виде она выглядит куда милее. То ли домашняя обстановка так влияет, то ли просто потому, что трезвая. Ты чего там учудила? Что за бред про изнасилование? Церемониться я не собираюсь и сразу начинаю с наезда. Ну, ляпнула и ляпнула. Морщит нос Оксана. Они насели на меня, что мне оставалось. Еще Оксанка, дура, в драку полезла. Ай, порвала мне лучшую блузку. Мне ходить в чем на учебу теперь дырками сверкать? До стипендии далеко, а денег нет. У меня есть денюжки. Раздается вдруг тоненький голосок откуда-то снизу, и из-под стола выползает Светик, таща за собой белого пушистого кота. Очень красивого, кстати. Мне бабушка дала и дядя на мороженое. Гордо докладывает малышка. Кис-кис, зову я кота, но тот даже ухом не ведет. Он глухонемой, поясняет Витька, которому этот нюанс уже, очевидно, рассказали. И что, ты мне блузку купишь на них? С усмешкой смотрит на сестру Оксана. Да, куплю, куплю. Сейчас, мам, оживляется Светик. Можно я свои деньги Ксю отдам? У меня еще в копилке есть. И, дождавшись одобрения от матери, заявляет. Забирай. А сильно порвала? Тебе холодно было? Спасибо, сестренка. Вдруг зарыдала Оксана. Да и я ГМ чуть не прослезился от умиления. И в этот момент мне остро захотелось своего, местного ребенка. В первый раз, наверное, в этом теле. Вздохнув, потер нос кулаком. Не дай бог кто заметит. И переключился на Артемьева. Витек, собирайся скорей. Поедем к тебе домой. Только я не один, а с другом Хакана. Ну, я тебе рассказывал, это брат Марты. Провожали нас втроем. Жизнерадостная Светка, немного грустная Варвара и Оксана с глазами на мокром месте. Ты это прости меня, Витя, пробубнила она на прощание моему другу. И прозвучало это вполне искренне. Уходим почти бегом. На улице сразу всех знакомлю друг с другом. Это Ильза, а это Виктор. Он тоже боксер. Так что поможет нам с программой сборов и прочим.